Глава 124. Верхний уровень. Я вернулась. Жрать, жрать, жрать. Тщательно пережевываю. Медленно и осторожно. Разжевывая, как деликатес. Способность достигнута. Способность насыщения второй уровень стала насыщение третий уровень. Способность достигнута. Способность расширения божественной области четвертый уровень стала расширение божественной области пятый уровень. Способность достигнута. Способность табу восьмой уровень стала табу девятый уровень. Я ускорила свое перемещение и продвигалась вперед уже в течение нескольких дней. Если посмотреть по автокарте, которую мне рисует мудрость, то становится понятно, что я прошла уже приличное расстояние. Явно этот средний уровень хоть и связывает нижний и верхний уровень, но похоже, в самых дальних точках. Хотя и приятно, что проход идет одним гигантским коридором, а не как на верхнем уровне сплошной лабиринт, но протяженность этого коридора поражает. Хотя я и нашла несколько дыр с проходом для матери, естественно, я к ним не приближалась. Не стоит зарываться только из-за того, что я победила дракона. Маму мне точно не победить. Кстати, насчет той непонятной атаки, которую я видела, как она применяла на среднем уровне. Я думаю, что это дыхание дракона из силы дракона. Хотя это и только догадка, если это магма, то было бы не странно, если бы у нее была сила дракона. Так что это значит, что она тоже убила дракона. Ха-ха, мне точно не победить. Еще бы я стала приближаться к той местности, где перемещается такое страшное существо. По пути своего следования я продвигаюсь, не встречая особой опасности. Не только огненного дракона нет, даже огненных драконоидов не видно. В общем-то уровень монстров здесь ниже, чем на нижнем уровне. Так что сильным монстрам здесь прокачиваться трудно. Хотя я и чувствовала присутствие червей, но они не вылезали из магмы. Я выпускала дыхание силы, стреляла магии, но они только зарывались еще глубже. Сомики также. Хуже того, даже морские коньки, которые всегда нападали на меня без раздумий, теперь убегают со всех ног, как только увидят. Хотя я и могу выстрелить в них дыханием силы, прежде чем меня заметят, и таким образом убить их, но в таком случае потрачу огромное количество стамины, а трупа не останется. Да даже если и останется, это бессмысленно, поскольку труп утонет в магме. Так что мясо я все равно не получу. Да, конечно, это опыт, но если думать о затратах, оно того не стоит. Поэтому я убиваю только тех монстров, которые вылезли на сушу. И если я не буду тратить свою стамину без раздумий, то ее хватит. Я постепенно накапливаю опыт для поднятия уровня. Если сравнивать с тем количеством, которое оставалось набрать после боя с огненным драконом, то набрала уже практически половину. Но все еще половина осталась. До эволюции еще так далеко. Поскольку я сохраняю свою стамину как только могу, все способности, связанные со стаминой, практически не прокачивались. Ну, с этим ничего не поделаешь. Хотя, может, мне и не надо сохранять столько стамины, поскольку охота пока меня кормит. Но мне надо, чтобы у меня было достаточно стамины, на случай, если я встречу кого-либо опасного, вроде огненного дракона. Да даже если и не встречу, я же могу умереть с голода, если вокруг не будет монстров. Так что нельзя бездумно расходовать стамину. А вот способности, связанные с маной, выросли. Все виды магии синтезирования яда, боевая магия и все злые глаза. Что до магии, теневая магия стала 10 уровня. Как я и думала, я получила от этого магию тьмы. Поскольку теневая магия какая-то странная, даже достигнуть 10 уровня, я думаю, что теперь будут тренировать магию тьмы, вместо нее. Хотя пространственная магия значительно поднялась, телепортация все еще недоступна. Конечно, большого смысла торопиться нет, поскольку она медленно, наверное, прокачивается. Но она качается медленнее, чем другие магии. Это меня раздражает. Синтезирование яда и магия яда тоже достигли максимального уровня. Можно сказать, что результаты я не ожидала. Полученные от этого способности схожи с синтезированием лекарства и лечебная магия. Так, да, яд становится лекарством. В любом случае, я наконец-то получила возможность лечиться. До данного момента мне приходилось полагаться на автоматическое восстановление хитов и лечение при поднятии уровня. Хорошо, что теперь я могу лечиться по желанию. Хотя уровень магии все еще низок, да и проверить не получается, поскольку хиты у меня на данный момент полные. Я думаю уменьшить свои хиты для проведения эксперимента. Еретическая магия тоже достигла максимума. И получаемая от этого способность – это проблема. Это оказалось табу. Приятно, что и уровень не вырос. Но мне в тот момент показалось, что мое сердце остановилось. Нет, хотя в тот момент оно и не выросло, но стало уже 9 уровня. А я и не заметила от чего. Один уровень до максимума. Может быть очень опасно. Некоторые из злых глаз достигли лимита. Злой глаз проклятий эволюционировал в злой глаз глаза, Этот злой глаз делает все то же, уменьшает хиты и т.д. При этом забранное отдает мне. Поскольку это увеличивает мои боевые возможности, то эффект эволюции отличный. Хотя оно и не передает мне забранные физические показатели, но плюсом является то, что я могу забирать и стамину у врага. Забрать стамину с помощью злого глаза, а потом еще и добавить, поев мясо. Злой глаз парализации эволюционировал в злой глаз стазиса. Похоже, оно не столько парализует, сколько останавливает время. Монстры, которые дрожали под влиянием парализации, застывают под действием стазиса. Скорее всего, смесь парализации с чем-то еще, чего я не знаю. Поскольку как я не просматривала список способностей подобного элемента, так и не нашла. Так что подтвердить эту мысль не могу. Но, с другой стороны, поскольку победа у меня уже в руках, когда враг попал под действие стазиса. Хотя злой глаз тяжести и вырос, но пока максимального уровня не достиг. Я со своей стороны получила сопротивляемость перегрузкам, поскольку продолжала все время использовать его на себе. Тем не менее, это не очень хорошо, поскольку уменьшило эффект от моих тренировок. И последний телескоп эволюционировало в ясновидение. Что же насчет действия? Он такой же, как и у телескопа, но добавилась возможность смотреть через предметы. Я могу видеть, что происходит за стеной. Ну, это явно отличается от того ясновидения, о котором я слышала в своем мире. Просто улучшение телескопа. Ну и кое-что, что не так давно показало мне ясновидение. Длинный склон, поднимающийся вверх. Очень длинный. Как же тяжело мне здесь было. Наконец-то я смогу отдохнуть. Пришло время сказать прощай этой ужасной жаре. Я вернулась домой. Я снова дома, верхний уровень.